там пленители наши ждали песен веселых, но не сняли мы арфы с гибких веток вербовых. Как нам песню Господню петь дари чуже страдай, пусть враги Божьи знают нашу девханание.